Глава 25. «Мне очень нравится ваше имя». «Ну вот», — подумала она, глядя на дорогу. «Сейчас начнется 15-минутка соблазнения по-немецки. Ужас какой!» К слову сказать, она терпеть не могла свое имя. Ее всегда принимали за героиню русского романа, которая годится лишь на то, чтобы броситься под колеса поезда, пришедшего из Владивостока. Она хорватка, черт побери. Она пережила нападение отца, пытавшегося прибить ее домкратом. Не погибла при бомбежках в Сербии. Снайперы не застрелили ее в Сараеве. Не погубила убойная наркота в юные годы. Так при чем здесь самоубийственные страсти XIX века? «Оно хорватское», — нейтральным тоном сообщила она. Обычно такой ответ усмирял пыл поклонников. На ум сразу приходили груды костей, варвары в полевой форме, умирающие от голода население. Ивана удивлялась. «Почему люди не вспоминают Дубровник и пляжи Адриатики? Как получается, что образы войны всегда давлеют над воображением человека?» Клейнерт молча кивнул. Он был сосредоточен на дороге, словно управлял дроном, несущим ракеты в подарок талибам. Ивана злилась на Ньямана за то, что бросил ее на съедение. Расследование принимает безумный оборот, а она сопровождает немецкого мушкетера. Но вот куда он отправился? Расспросить предков. Лейтенант достаточно хорошо знала своего шефа и догадывалась, что Ньяман поехал к Францу, старому одинокому дядюшке, который отшельничает в своем замке с башенками. Почему он не взял ее с собой? «Давно работаете с Ньяманом?» «Несколько месяцев, но знакомы мы много лет», — не вдаваясь в детали, ответила Ивана. «Он был моим преподавателем в полицейской школе». «Не представляю его в роли ментора». «Почему?» «Он необычный человек. Согласны?» Гроза приближалась и никак не могла разразиться. Все вокруг потемнело, но время от времени солнечный луч взрезал тело туч, и горизонт становился серебристым. «Он лучший полицейский из всех, кого я знаю». Ивана кинулась на защиту обожаемого шефа. «Он руководил несколькими бригадами в Париже и был тяжело ранен в ходе расследования под Греноблем. А когда поправился, пошел преподавать полицейскую науку будущим лейтенантам. Он мог бы вернуться на какой-нибудь ответственный пост». «Возникли проблемы». Ивана колебалась, стоит ли продолжать. Его методы не всегда устраивали начальство. Клейнерт в ответ только хмыкнул. «Вы ничего о нем не знаете», — Ивана напряглась. «Повторюсь, он лучший». Немец понял намек. «Не лезь, куда не просят, не дави, отстань». Он съехал на узкое ответвление главной дороги. Деревья сплелись над ней верхушками, образовав непропускающий света тоннель. Внезапно стало совсем темно. Время от времени в просветах между стволами мелькали поля, пастбища, загоны, состоящими на приколе сельскохозяйственными машинами, уткнувшимися в черную землю стальными зубьями ковшей. Зрелище было мирное и величественное, но от этой красоты, слишком необъятной, слишком натуральной, лейтенанту Богданович становилось не по себе. Горло свело судорогой, она задохнулась, как нормальные люди от выхлопных газов. Привычной средой обитания для нее была городская вонь. Клейнерт то и дело поглядывал на Ивану, искал и не находил новую тему для разговора. «Ну и тугодум», — мысленно усмехнулась француженка. «Так напрягся, что мозги скрипят, как арахисовая скорлупа». Она решила помочь комиссару и, не оригинальничая, заговорила о работе. «Есть новые мысли насчет места вчерашнего преступления?» Вряд ли это можно назвать местом преступления. Вы меня поняли? Нового ничего нет. Ни по месту, ни по Юргену. Ни следов, ни отпечатков, разве что несколько примятых травинок. Это необъяснимо. Человек, которого заметил Ньеман, просто испарился. По тону Клейнерта Ивана поняла. Теперь он верит Ньеману, а накануне ночью в лесу был до крайности скептичен. Что дал осмотр окрестностей? В такой час? В лесу, который является собственностью Гейрсбергов? Из всех свидетелей у нас только егеря да охранники, а они ни черта не видели. Все в точности, как с Юргеном. Никаких следов, ни одного свидетеля. Не захочешь, а поверишь в призраков. Ивана прижалась затылком к подголовнику и закрыла глаза. Пусть взгляды Клейнерта ласкают ее, как солнечные лучи на пляже. Звонок мобильника не позволил ей насладиться ролью спящей красавицы. Она ответила, уверенная, что это Ньеман, но ошиблась и услышала молчание. То самое, что душило ее по утрам, как могучий боа-констриктор. Молчание человека, с которым она не рассталась бы за все сокровища мира. Ивана спрятала телефон в карман, молясь, чтобы Клейнерт не заметил, как она расклеилась. Фотографию на дисплее он точно успел разглядеть. «Проблемы с дружком?» «У меня нет дружка», — отрезала Иван. «Простите, показалось». Она резко повернулась, придвинулась почти вплотную и спросила. «Ну а вы, геркомиссар?» «Что я?» «Вы женаты?» Клейнерт изменился в лице. «И отец двух детей, женат 22 года. Я рядовой провинциальный функционер, мелкий и мало кому интересный». Ивана, желавшая своим вопросом всего лишь подначить коллегу, не ожидала подобной реакции. Она выдала себя, не сумела скрыть удивление. Придурок провел ее, разыграв холостяка без кольца на пальце. «Я никогда не ношу его на работе», — сказал Клейнерт, угадав ее мысли. «Очень практично, если собрался развлечься со свидетелями». «Не будьте злюкой», — она покачала головой. «Чертов наглец! Хорошо хоть не сказал, умеете проигрывать красиво». Иване пришлось, хоть и нехотя, признаться себе, что некоторые надежды она на прекрасного комиссара возлагала. Ирония первого взгляда. Считаешь себя единственной и неповторимой. Думаешь, что тобой заинтересовались. А потом обнаруживаешь, что ты и впрямь одна-одинешенька. Пейзаж совершенно изменился. Исчезли сторожевые ели, создававшие гармонию порядка. Им на смену пришли деревья с тонкими ветвями и торчащими из земли корнями, переплетенными в судорожном объятии. «Так и будете молчать?» — под халимским тоном спросил Клейнерт. Ивана достала сотовый, нашла номер и сунула экран ему под нос. Красивый молодой человек улыбался в объектив. Загорелый, черноглазый, веселый. Кудри разметал встречный ветер. Такое вот смешливо-радостное лицо бывает однажды у всех жителей планеты. Каждый хоть раз в жизни улыбался подобным образом и чувствовал себя легким, как воздушный шарик. На лице Клейнерта появилась страдальческая гримаса. «Вы сказали мне, что свободно», — пробормотал он. «Это не мой дружок», — сказала Ивана, которой уже стало неловко за свою мелкую месть. Клейнерт попробовал улыбнуться. Получилось плохо. Он перестал понимать, что бы то ни было. Ивана убрала фотографию с экрана, вернулась к карте и сообщила: «Подъезжаем».